Глава 19. Когда я обернулась, чтобы идти во дворец, гренадир подставил мне руку. «Как вы себя чувствуете, Лилиана?» – спросил он. «Спасибо, много лучше», – задумчиво отозвалась я. Эта церемония сняла камень с моей души, и мне даже дышится легче. «Я рад», – коротко ответил король. Мы дошли до дворца, любуясь расцветающим парком. И я действительно дышала полной грудью, словно с меня свалился какой-то груз. А потом за спиной раздался шепот Кайлы. «Ваше Величество, ваше платье!» Я обернулась и с удивлением увидела мокрые розовые пятна на шлейфе. «Неужели я наступила в лужу?» Успела подумать я. А король уже схватил меня на руки и рыкнул на замешкавшихся стражников. «Открыть дверь! Лекаря в покое Ее Величества!» Да, у меня начались роды. Когда король принес меня в будуар, там уже все было готово. Стояло кресло, на огне кипели ведра с водой, а простыни, повитуха и колыбель ждали своего часа. Я успела только вяло удивиться этому всему, когда мы принялись меня раздевать, а две стацдамы с поклонами выставили короля прочь. Через пару минут примчался запыхавшийся лекарь, осмотрел меня и заявил, что ждать уже нечего. «Надо рожать, но сначала...» «Пройдитесь, к Ваше Величество, со своими дамами по комнате туда-сюда. Прогуляйтесь. Пусть младенец опустится ниже. А я вам пока расскажу, как я нашему славному королю штопал его первую рану после дуэли». Лекарь болтал, иногда прикладываясь к фляжке. Дамы водили меня по комнате. Повитуха дремала в кресле. Казалось, все шло неплохо. До того момента, как меня скрутила болезненная судорога от затылка до пят, я со стоном свалилась на пол. Дамы не сумели удержать и свернулась клубком. «Что-то быстро», — изумился целитель, пряча фляжку. «Прошу вас, Ваше Величество, на кресло. Нужно еще кое-что посмотреть». Мне отчаянно хотелось высказаться и вспомнить кое-какие словечки из лексикона гвардейцев, но я сдержалась. Поднялась, добралась до кресла и села. Осмотр привел лекаря в странное состояние. Он почесал мясистый нос и заявил. «Все очень даже хорошо, моя королева. Еще немного, похоже, будем рожать. А пока не хотите ли послушать, как я вынимал картечь из задницы одного очень важного маркиза?» Под дурацкие байки я то мерзла, то горела в жару. Меня крутило судорогами боли, швыряло на четвереньки прямо на пол. И пару раз повитуха даже лупила у меня по щекам и брызгала водой, чтобы я не потеряла сознание. И вот, наконец, все кончилось. Вытолкнув из своего тела последнюю горячую волну, я обмякла в кресле. Дамы взялись обмывать меня, менять сорочку, расчесывать сбитые в колтуны волосы. А рядом в тазу повитуха плескала теплой водой на младенца и проговаривала. «Славно потрудились, Ваше Величество. Отличная крепкая девочка!» Я протянула к ней руки. «Дай, дай!» Старуха моментом завернула малышку в пеленки и сунула мне в руки. «Вот, Ваше Величество, приложите к груди. Потом-то кормилица придет. Ну, дай первый глоточек, лучше от маменьки родной». Я приложила бутончик ротика к соску и вздрогнула, а через минуту поняла, что никому и никогда не отдам это сокровище. Мою дочь! Между тем дамы меня обмыли и со всеми предосторожностями уложили на кушетку тут же в будуаре. Накрыли одеялом, убрали кровавые простыни и все прочее, поставили цветы в вазах и запустили короля. Гренадир вошел белый, как полотно, и первым делом подошел ко мне. «Лилиана, вы так бледны!» «Все в порядке, мой король», — негромко сказала я. «Простите, я не смогла подарить вам наследника. У нас дочь». Именно так говорила моя мать каждый раз, когда рожала девочку. Я повторила ее слова бездумно. Мне совсем не было жаль, что я родила девочку. А вот гренадир побледнел еще сильнее. Да он стал просто синим. «Как дочь? Взгляните, Ваше Величество». Целитель моментально распеленал малышку и предъявил королю доказательства моих слов. «Но этого не может быть. Дочь, девочка?» Гренадир глянул на меня безумными глазами и ушел. Дамы сочувственно предлагали мне успокоительный чай, ворковали над малышкой и уверяли, что просто король, как и все мужчины, считает, что первенец всегда мальчик. Я не слушала. Я держала дочь на руках, слушала ее дыхание и погружалась в сон. Я была почти счастлива. Девочка точно не наследница, а значит, может, король все же позволит отправить ее в детский павильон.